Глава 22. Ольге было удивительно спокойно рядом с Матвеем. Вдалеке от центра города они могли без стеснения касаться друг друга, сидеть рядом за одним столиком, разговаривать и даже смеяться, не боясь привлечь ненужное внимание. Алексеева хохотала почти без умолку. Озеров будто специально смешил ее, говоря о каких-то обыденных вещах, и эти порой неуклюжие шутки прекрасно разряжали атмосферу. А еще их общение все меньше походило на общение двух любовников по расчету. Когда девушка представляла себе свидание с тем парнем из интернета, это было примерно так. Они бы встретились в кафе, обменялись парой ничего не значащих фраз, а затем встали и молча проследовали в расположенную в 50 метрах от заведения гостиницу. Если бы мужчина ей не понравился, предполагалось два варианта. Если бы его внешность оказалась сильно отталкивающей, Ольга бы сослалась на внезапно возникшие дела и быстро удалилась. Если бы он был просто не очень симпатичным, то она бы потерпела, закрыла глаза и позволила ему выполнить чисто механическую функцию и избавить ее от проклятия. Сейчас это казалось средневековой дикостью. Как можно лечь в постель с малознакомым мужчиной, не самой приятной наружности и черт знает какими намерениями? Как можно позволить прикасаться к себе кому-то еще, кроме того, кто находился сейчас рядом с ней? Ольгу распирало от эмоций. В груди теплилось что-то большое и сильное. Не просто симпатия, а нежность, уважение и доверие. В последний раз она чувствовала себя такой же защищенной и уверенной в себе, когда рядом находился отец. Именно этого чувства ей не хватало долгие годы. Ощущать опеку сильного мужчины, понимать, что она нужна кому-то, видеть, как на нее смотрят совершенно особенным взглядом. И вдруг Ольга поняла, что хочет гораздо большего. Черт возьми, да, еще как! Автомобиль мчался по шоссе. Озеров кивал головой в такт музыки, льющейся из динамиков, а она млела, тайком разглядывая его лицо, на котором едва заметно начинала чернеть грубая щетина. Девушка представляла, как едва пробившиеся волоски на его щеках будут колоть ее губы, как она будет тереться о них и другими частями тела, еще более нежными. И понимала, что этого ей недостаточно. Она хотела бы просыпаться утром и мягко касаться его щетины подушечками пальцев. Хотела бы прижиматься к ней губами и целовать, желая мужчине доброго утра. Хотела бы держать его за руку на улице и ласково звать при всех «мой Матвей». Наверное, именно так и сходят с ума. Тихо, глупо, бесповоротно. Но по-другому у нее не получалось, хотя частично ее мечты уже сбывались. Когда автомобиль затормозил на стоянке возле какого-то поселка, Озеров помог ей выйти, не стесняясь никого, взял за руку и повел за собой. Они спустились к реке и пошли вдоль береговой линии. Выше на берегу, среди деревьев, ровным строем стояли бревенчатые домики. Маленькие избушки, уютные строения побольше и настоящие роскошные загородные коттеджи. Очень походило на какую-то базу отдыха. Даже если мужчина просто собирался трахнуть ее в одном из них, Алексеева готова была с радостью принять этот подарок. Она мысленно пообещала себе, что проживет и прочувствует судьбоносный момент на все 100%, лишь бы быть рядом с ним какое-то время. Хотя девушка и так получила уже гораздо больше того, о чем изначально шла речь. «Что?» — спросила она, почувствовав на себе его взгляд. Свободной рукой Матвей расстегнул верхние пуговицы на рубашке. «Ничего», — по-мальчишески задорно улыбнулся он. От строгого профессора не осталось и следа. Алексеева почувствовала гордость за то, что только она знает его таким. Только ей он дарит такие улыбки. «Тебя никто не потеряет, если ты вернешься домой, скажем, только утром». Сердце подпрыгнуло и сильно толкнулось о ребра. «Нет». «Отлично». Он крепко сжал ее ладонь. «А тебя?» Ольга не могла не спросить о том, что ее беспокоило ничуть не меньше статуса их отношений. «Я договорился, что за дочкой присмотрят до завтра. Если не случится никаких накладок, то у нас с тобой есть целая ночь». Алексеева поспешно стерла с лица блаженную улыбку. «А ее мать, она не будет возражать?» Наверное, Ольга полезла не в свое дело, потому что лицо профессора в одну секунду изменилось до неузнаваемости. Его словно замутило, а щек отлила кровь. «Я воспитываю ее один». «А, понятно». стушевалась девушка. Опустила взгляд и принялась разглядывать песчинки на берегу. Она бы с удовольствием пересчитала каждую из них, если бы это хоть как-то могло разрядить обстановку. «Наверное, поэтому порой возникают трудности», — добавил Озеров. Ольге хотелось узнать о причинах, почему он не живет с матерью своего ребенка, но расспрашивать о его прошлом она не имела права. «Извини, что полезла с вопросами. Мы договаривались не делать этого». «Ничего страшного», — шумно выдохнул Матвей. «Вере исполнилось 10 лет. Иногда мне кажется, что она совсем еще кроха, а иногда рассуждает как взрослая. И тогда я понимаю, что не молодею». «Дочери 10, ему 34. Звучит смешно. Разве он намного старше Ольги? Но если озвучить вслух разницу между ними 15 лет, то эта цифра будет и впрямь внушительной». «Думаешь, что ты слишком стар для приключений с молоденькими студентками?» Озеров остановился и посмотрел на нее сверху вниз. Сделал глубокий вдох, медленно опустил голову и почти коснулся своим лбом ее лба. Его глаза так странно выглядели, будто они были не глазами вовсе, а целым океаном боли. Секунда, короткое мгновение, и раз — они снова сияли. Ольга опять видела в них свое отражение. «Я вспоминаю разницы в возрасте только в стенах университета», — тихо сказал он, взял ее за руку и потянул за собой. «Идем». «Какие люди!» — встретил их мужчина, вышедший на крыльцо одного из домиков. Выглядел он ровесником профессора, высокий, темноволосый, но слегка располневший. Мужчина был похож на отдыхающего. Короткие шорты, сланцы, мятая растянутая футболка и выцветшая кепка. Вот только на дверной табличке позади него значилось «управляющий». «Привет», — радушно пожал ему руку Озеров. «Знакомься, это Ольга». Он повернулся к ней. «Оля, это Дима, мой старый товарищ». Приглядевшись к ней, мужчина, которого представили Димой, немного опешил. «Здрасте», — сдержанно проговорил он, кивнув. «Оль, подожди меня здесь», — Матвей указал на скамейку при входе. Девушка послушно опустилась на нее. Мужчины вошли внутрь, и дверь прикрыли неплотно, поэтому до девушки доносились обрывки разговора. «Решил замутить с малолеткой? Дима, сколько ей? 16? Отвали. Это вообще законно. Я тебя в прошлую субботу в клуб звал, подцепил двух нормальных тёлок. Ты отказался, а теперь... Кого сюда притащил? Чью-то внучку? Я не хочу, чтобы мне потом настучали по голове». «Не хотел я в твой клуб, я же говорил». Дверь закрылась плотнее, и голоса стихли до едва различимого шепота. Ольга часто заморгала, чтобы сдержать слезы обиды. Она знала, как все это выглядело. Ей было плевать. Но девушка понимала, что связь не принесет им с профессором ничего хорошего, но была не в силах остановиться. Не в силах встать и уйти, она хотела получить свою ночь с Озеровым любой ценой. Выцарапать у судьбы хотя бы одну горячую ночь с этим мужчиной, и все. Больше ничего. «Она моя девушка», — раздался голос Озерова. Безапелляционный, не терпящий возражений тон, тот, к которому давно привыкли его студенты. «Я понял, извини, дружище. Просто подумал, что ты уже башкой тронулся. 4 года без бабы, и здрасте, пожалуйста. Ладно бы с проституткой приехал, еще как-то понятно, а тут почти ребенок. Ты мне друг или кто?» «Прости, ладно, молчу». Ольга вскочила со скамейки и отошла к лестнице, ведущей к берегу. Все лучше, чем слышать это. Скрипнула дверь. Она обернулась, выжидающе посмотрела на Озерова. Тот сделал несколько шагов и подарил ей самую ослепительную и щедрую из своих улыбок. В его руке были ключи. «Домик номер 7. Идем». Напряжение как рукой сняло. «Идем». Управляющий отодвинул занавеску, чтобы проводить их взглядом. Он даже расплылся в фальшивой улыбке и махнул девушке на прощание. Но та лишь смерила его гордым взглядом и отвернулась. Когда они спустились с лестницы и зашагали по асфальтированной дорожке, профессор обнял ее и положил ладонь ей на попку. «Нарушение субординации, профессор!» — игриво заметила Ольга. «Зато это определенно повышает твои шансы сдать мне зачет», — ухмыльнулся Озеров, и его пальцы сжались крепче.